Хочу продолжить с вами разговор не только о ваших проблемах с больным сознанием, но и о телесном вашем здоровье и возможностях не только духовного, но и телесного выздоровления. Я уже много раз говорил вам о взаимодействии на энергетическом уровне, уровне вибраций между человеком и высшими божественными силами, подчеркивая или привлекая ваше внимание к тому, что этот энергообмен необходим вам, и без него невозможно пребывание человека на Земле. Ваша зависимость от получения моей энергии света, я пока говорю только об этой возможности, для того, чтобы не перегружать чрезмерно ваше еще неподготовленное сознание, говорит о том, что высокочастотные вибрации этой энергии питают ваше сознание и обеспечивают возможность духовного совершенствования, что и является главным или основным предназначением большинства людей. Этот энергообмен является главным каналом духовного роста человека, потому что высокие вибрации есть питательная среда вашей души или тех чакр, которые отвечают высоким вибрациям души и разума. Возникает вопрос о том, что если моя энергия света есть источник совершенствования вашей духовной составляющей и вас, как энергетического фантома, то что же является или есть питательной средой вашей материальной оболочки, тела, и почему эта оболочка имеет ограничения по долголетию? Должен вам сразу сказать, что все без исключения болезни ваши или все недуги вашей материальной оболочки, тела, имеют одно и то же происхождение, и оно называется сознание. Мысли ваши, дела ваши неправедные или черные являются самым сильным препятствием вашего энергообмена со мной. Ваше тело необходимо рассматривать как дополнительную материализованную систему энергообмена, воспринимающую низкие вибрации той же самой энергии света. Не удивляйтесь, когда я говорю эти слова, потому что все в космосе или в вечности имеет энергообмен. И спектр энергии, участвующих в таком обмене, очень широк. И наряду с высокой составляющей вибрации, конечно, присутствует и низкочастотная часть колебаний. Так вот, низкочастотная составляющая этих вибраций является питательной средой для вашей оболочки, тела. И от того, есть ли этот энергообмен на уровне низких вибраций, имеется ли энергетическое питание вашего тела, зависит возможность восстановления или обеспечения той долговечности тела, которая необходима для выполнения предначертания высокочастотной составляющей человека, его души и разума. Что же происходит с вашим телом и где ключи долголетия человека на Земле? Прежде всего, опять вынужден вернуться к началу и продолжить разговор о грехопадении человека, который приводит к закупорке каналов связи человека и космоса. Поэтому все ваши черные мысли, а мысли и есть основные связующие элементы энергообмена, я уничтожаю как несущие нарушение гармонии вечности. Поэтому ваша греховная жизнь, ваше неверие в Создателя, в Меня, есть предтеча нарушения связей, есть предтеча нарушения энергообмена на всех уровнях вибраций, в том числе и на уровне низких вибраций вашего тела. Поэтому в материальной оболочке, в вашем теле, не имеющем подпитки энергии духа, света и получающей энергию только от материального, природного источника, от продуктов питания, происходит зашлаковывание каналов и нарушение сбалансированного энергообмена. В этом случае энергия, поступающая только от природы, не является достаточной для питания и восстановления материальной оболочки. И в зависимости от соотношения энергии природы и энергии света, или другими словами, от уровня нарушения баланса этих энергий, наступает нарушение баланса органов или энергетических микрогенераторов тела человека. Все органы тела человека или все микрогенераторы энергии собственной чистоты человека находятся в строгом балансе между собой. Но только тогда, когда в человеке имеется энергетический баланс энергии природы и божественных сил. Все связано в организме человека, в этом микрокосмосе. Поэтому черное слово, брошенное невзначай, или преднамеренная ложь, и, конечно, грехи и пороки, в зависимости от уровня содеянного, нарушают ту или иную контактную частоту энергообмена, приводя к тому, что тот или иной орган человека, энергетический микрогенератор, начинает недополучать энергетического питания. Отсюда и первопричина преждевременного выхода из строя одного из органов человеческого тела и, соответственно, старение всего организма, тела человека, есть нарушение энергообмена. Зашлаковка энергоканалов связи внутри вашего тела, которое тоже состоит из набора излучателей и приемников энергии, есть результат ваших мыслей и действий. Единственным и необходимым выходом из создавшегося положения для вас есть обращение к себе, обращение к вере, к очищению от скверны, а значит, к очищению каналов энергетической связи человека и Бога. В домах моих, в храмах всегда есть, но главное, внутри вас должны быть созданы условия чистого энергетического канала связи, энергообмена человека и Создателя, что является не только основой совершенствования человека, души его, но и обеспечением необходимой продолжительности жизни, а значит, наличием здоровой материальной оболочки, тела человека. Войдите в храм мой, дом мой, почувствуйте возможность этого канала связи, используйте его, и в молитвах своих вы получите необходимую поддержку, возможность снятия порчи и недугов. Ни один врач, даже самый титулованный, не сможет снять, уничтожить вашу болезнь или продлить срок жизни, потому что лечит он лишь результат вашей болезни, а точнее сказать, результат вашей жизни. Причина недугов, болезней и путь их преодоления, иными словами, ключ долголетия, находится внутри вас самих. Взгляните внутрь себя, познайте себя как часть Вселенной, как микрокосмос, подчиняющийся единому закону Вселенной, и тогда поймете, что энергообмен человека и Создателя высших божественных сил есть основа существования человека, и срок его жизненного пути зависит от предназначения и чистоты канала энергообмена. Просите, и вам воздастся. Недуги и болезни вы можете снять сами, не только молитвами, но и делами вашими. А истинная молитва, истинное покаяние и дела праведные есть очищение каналов связи, есть благодать моя любому, кто обратится ко мне, потому что любовь моя несет энергию, без которой выздоровление невозможно. За вами самая малость — познать себя, принять веру в меня, принять и познать мой мир, энергетической частью которого вы являетесь.